«Жлобы!» — презрительно процедил грузин. Они могли позволить себе сейчас жалеть, сочувствовать и презирать ту очередь. У них уже все было. И погода, как в Вашингтоне, шептала: «Умри, но выпей». Над всем миром чистое небо. И они всем своим дружным механизаторским миром расположились под этим чистым небом. Под вековым тысячелетним дубом. Их тут было два на Белолужье. Один аристократический, председательский, для начальства, а второй попроще, для работного люда. Их был лучше. На нем жил Буська, белый аист, вожак, царь здешних аистов, а их здесь тьма тьмущая. По осени крылами закрывает небо, застят солнце. Собирается в стаю, и их бусил с ихнего дуба ресторана Полесье поднимает и ведет стаю в теплые края после первого летнего, порой незамеченного человеком инья. Тысячелетний дуб крепит бусла, вот почему он царь тут. Председательский же дуб ресторан Полесье 2, что-то около километра от них. Хорошо, что на таком удалении, само собой, так исторически сложилось. Обе территории просматриваются невооруженным глазом, и между ними негласный договор. Когда одна из них занята, другая обязательно должна пустовать. Два одновременно работающих ресторана, две пьянки сразу в одном отдельно взятом колхозе — это уже непорядок. Места, конечно, хватит, но коллективу неудобно перед начальством. И начальство перед коллективом. И Бусил может их неправильно понять. Зачем смущать птицу? Председательский дуб гол, пуст, хотя также огромен. Ему тоже тысячи лет. Но он не занят гнездовьем буслов. И потому под ним не так уютно. Да и вообще, надо сказать, что начальство пьет не столь аккуратно, как они. То есть оно пьет, конечно, аккуратно, меру держит, но мусора после него много остается. Привыкло, чтобы кто-то за ним прибирал. А в лесу уборщицы нету, приходится гнуться самим. Начальству уже гнуться непривычно. Бутылки увозят с собой на машинах, чтобы никто не увидел, что оно пьет. А вот нагнуться, поднять газетку, бумажку, консервную банку, сжечь, закопать — это не заведено. В общем, антисанитария вокруг председательского дуба — греческий зал, одним словом. А тут, как в лучших домах, или вернее ресторанах Лондона или того же Вашингтона. Даже Кэмилл топорщится в кармане у грузина и начатая пачка герцоговины флор. Под дубом ни одного окурка, ни клочка бумаги. Окурки, правда, они в последнее время почти с собакой или миноискателем выискиваются из-за нужды. Но для мусора горящего, а заодно и для души, костерок, огнище, а что не горит, идет в специально отрытую яму. Пустые бутылки складируются отдельно, никто их по карманам не рассовывает. Это общий капитал, народное достояние, так что буслиный дом не оскверняет. И Бусил с вершины тысячелетнего чистого дуба приветствует их весенним чистым клёкотом. Бусил издали приметил их тракторный десант, а заодно оповещает и всех других буслов в округе: «Прибыли, припожаловали гости. Ресторан Полесье открыт. Весна пришла, сезон распочат». И со всех четырех сторон, с вершин других дубов, несется ему в ответ: «Тебя поняли, тебя поняли, тебя поняли». Неизвестно почему, но место это, Белолужье, любит белые буслы до потери головы. И странно как-то расселились они, взяли деревню Белая Лужа в кольцо. Все гнезда строго по кругу. Лазарь насчитал 48 буслиных хат. И жмутся они к хатам людским, где светло и просторно, где тихая вода.